Посвящается Джоан. Глава первая. Никелевая гора. В декабре 1954 года Генри Сомс и не подозревал, что его жизнь лишь начинается. Барахлило сердце, дела в привале шли из рук вон плохо, он был на грани нервного срыва. Временами, если не хотелось читать, он стоял у окна и смотрел на снег. Непогожие вечера, снежные хлопья стремительно вырывались, и закутывающий горный склон темноты, голубоватый свет, падавший из окон привала, искрились в розовом сиянии неоновой вывески и снова уносились в темноту, в лес, черневший по другую сторону шоссе. Генри Сомс пощипывал губу, буря чем-то и пугала, и влекла его. В сумятице хлопьев ему мерещились очертания человеческих тел, чаще всего его собственного, громадного, неуклюжего, но случалось, чудился какой-нибудь зловещий незнакомец. Хотя стоял он в смежной комнате в жилой пристройке, ему слышно было, как в закусочной тикают большие часы, и он представлял себе красную и синюю стрелки и бессознательно пытался прикинуть, который час. 12, час, четверть третьего. Но вот он, наконец, укладывался в постель. Лежал массивный, как гора, и лишь ноздри и губы слегка шевелились, когда что-то снилось. Этой зимой он радовался посетителям, даже если они поднимали его среди ночи. Свет в привале горел с вечера до утра, и все знали, что Генри не против того, чтобы его будили. Закусочная Генри Сомса была последней на шоссе до самых пригородов Слейтера, просто спасение для тех, кого застигла непогода. Генри кричал из своей комнаты «Иду, иду!», натягивал халат и, помаргивая, спешил к стойке, орал «Хороша погодка для белых медведей!», смеялся, щурясь с просонья, и хлопал по плечу позднего посетителя. После двух ночи обычно заезжали пьянчуги, старики, беззубые или почти без зубов, с печеночными пятнами на коже, давно не стриженные. Чаще других бывал один старик, русский, а может, поляк, грузный, величественный, по фамилии Кузицкий. Он торговал утилем. Ездил он на стареньком синем грузовике, на дверце которого были написаны фамилия и телефонный номер владельца. Всегда носил костюм с жилетом, зимой же черное пальто, в незапамятные времена купленное у кого-то по дешевке в автопарке в Новом Карфагене. У него была медлительная тяжелая походка, не подумаешь, что пьяный, просто человек задумался. Он торжественно усаживался и погружался в раздумье. Немного погодя снимал и клал на стойку шляпу, и лишь тогда учтиво просил кофе. В усах его поблескивали крошечные ледышки. Генри приносил ему кофе, себе же ломоть яблочного пирога, и ел тут же за стойкой, глядя, как старик льет в кофе виски и пьет. Когда Кузицкий приканчивал вторую чашку, Генри иной раз жаловался ему на сердце. «Мне сказали, я не проживу больше года, мистер Кузицкий», — говорил Генри. «Один сердечный приступ у меня уже был». Голос его звучал довольно бодро, но старик, конечно, видел, что Генри боится. «У меня бывают головокружения», — добавлял он. Кузицкий печально кивал головой и, помолчав, учтиво говорил. «С моей сестрой была такая же история». Генри Сомс встряхивал головой, смотрел в окно на снег и, помолчав, с коротким смешком говорил. «А, все там будем». Бывало, разговор тем и кончался. Но чаще он не мог остановиться. Наверное, он не сознавал, что уже не раз говорил все это теми же словами, таким же пронзительным голосом, а уж старик Кузицкий не сознавал это и подавно. Жуть какая-то! В это просто невозможно поверить. Вот в чем главная подлость. Мне говорят, сбрось 90 фунтов, и еще 20 лет проживешь. Но как это сделать? Генри встряхивал головой. «Ни черта не поймешь в этой жизни!» Он отворачивался, искоса глядел в окно и пробовал понять, что же это за штука жизнь, ощущая ее глубину, но не умея ничего выразить словами, даже про себя. Мелькали какие-то смутные образы, дети, деревья, собаки, красные кирпичные дома, люди, которых он знал. Он ничего не чувствовал, только тяжесть да в груди немела. «Замуж ее никто не брал», — твердил свое старик Кузицкий. «Хоть погружай на мой драндулет, довези на свалку, ха-ха!» Генри, насупившись, жевал пирог, облокотившись о стойку, смотрел на свои волосатые ручищи и, чтобы заполнить тишину, опять начинал говорить. Сперва он говорил спокойно. Он рассказывал об отце, и у его отца была такая же история. Говорил о том, как часто не удается выполнить намеченное, побывать в тех местах, куда собирался, повидать, что задумал. «Господи Боже!» — говорил он и встряхивал головой. Потом Генри начинал шагать по комнате. Мистеру Кузицкому от этого делалось не по себе, но Генри уже не мог остановиться. От этих полуночных разговоров его начинал глодать какой-то голод. Мало-помалу он возбуждался, все торопливее сыпались слова, и при этом обнаруживалось одно его свойство, незаметное в обычной обстановке. На Генри нападали приступы странного неистовства. Словно пьяный, колотил он себя кулаками в грудь, и голос его становился все пронзительнее и громче, и случалось, он останавливался, чтобы с силой ударить по стойке или по столу, или хватал сахарный автомат и сжимал в поднятой руке, будто замахивался.